11. Адреналиновая бомба. «Милая девушка», — обратился он к очередной проходящей мимо москвичке, «а не хотите ли вы пройтись со мной в кино?» И тогда она словно очнулась ото сна, вернулась на грешную землю, поднимая на него глаза. Она споткнулась. Ноги потеряли ориентацию, надеясь на вырастающие распахивающиеся крылья, а он успел подхватить, бессознательно подставляя руку и немного нагибаясь, а она не отличалась большими пропорциями. «Спасибо», — сказала она, вновь приобретая вертикальную устойчивость. Но он не смел отпустить руку, хотя уже произносил «пожалуйста», и его заготовленная, отработанная теоретически программа стерлась, сталкиваясь с подставленным шлагбаумом, давая полный скоротечный сбой шпаргалкам отработанных действий. И тогда их мечущиеся, не видя сканирующую местность глаза, снова состыковались, и краткосрочная память произвела перезапись на долговременное хранение и, более того, погнала голограмму-образ по кругу внутри электронного облака черепной коробки, выводя увиденное из конкретной временной календарной привязки, ставя его приоритетно выше над временем и пространством, эдакую реализовавшуюся мечту. Это была идеально сработавшая психофизиологическая ловушка, давным-давно изобретенная природой для млекопитающих, и даже еще ранее, для их предков. Не дай бог попасть в этот селок в одиночестве. Иногда проще умереть, чем выпутаться. Но те, кто проваливаются в эту пропасть на пару, обретают новую вселенную. «Меня зовут Роман», — произнес он, краснея как рак. «Очень приятно. А я Аврора». И она тоже залилась краской сверху донизу. «Есть такая штука — адреналин». И они уже шли рядом. И направление для них не имело значения. Наше пространство анизотропно. Если вы помните, все направления едины. А может, все дороги ведут в Рим? 12. Мелкий песок в колесо фортуны. Известно, что лишняя соломинка ломает хребет верблюду. В какой момент конкретно произошел перелом? Когда мизерные рассогласования поступков исторических и незамеченных этой наукой личности начали менять реальность, нельзя выявить. Однако наметить временной период и очертить географический регион вполне возможно. Только возникает вопрос, не есть ли то, что совершилось там, более вероятной реальностью, а значит, более правдивой историей? Не слишком ли сильно случай подыгрывал Гитлеру? Не были ли все грани выбрасываемых им кубиков, заполнены шестерками? Ведь сколько раз за два предшествующих года войны он прошел по лезвию случая, и сколь долго ему еще должна была улыбаться удача? Да и остановил он экспансию в дальнейшем только когда жернова удачи уже совсем источились, а костяшки постирались от непрерывного антивероятного трения. Мы же все-таки живем в реальном мире, и нельзя окончательно пренебрегать законами природы. Нельзя постоянно заглатывать добычу, большую хищника по объему, весу и потенциальной силе. А ведь он заглатывал. В ночь 6 апреля 1941 года немецкие войска вторглись в Югославию. Согласно первоначальному замыслу, вторжение осуществлялось с территории всех приграничных государств, кроме Греции, которая тоже подверглась агрессии. Тем не менее, несмотря на широту размаха, одновременные наступления из Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии, а также активизацию окопавшихся в Албании горе-союзников итальянцев, наступление готовилось в спешке, и не везде войска смогли действовать активно. Размеры трех югославских групп армий внушали уважение в количественном отношении. Около 1 200 000 солдат, если бы им еще и технику соответствующего уровня. Но и техника немцев на то время не являлась верхом совершенства. Их легкие танки Т-1 имели всего 2 пулемета и столько же членов экипажа. Несмотря на мизерную для танка массу, менее 5,5 тонн, из-за слабого бензинового движка он не мог даже в идеальных условиях разогнаться до 40 км в час, а вокруг была гористая местность. Коллега этого инженерного чуда Т-2 был помощней, в 1,5 раза тяжелее, также никудышно бронирован, лишь только от пуль, но зато имел 20-миллиметровую автоматическую пушку и как-никак 180 снарядов в комплекте. Спасало превосходство в авиации. 3:1. Через день 40-й механизированный корпус агрессоров, действующих в Македонии, прорвался вглубь страны на 50 километров. Уже через 4 дня немецкие части планировали войти в контакт с итальянцами, завязнувшими в Албании. Грядущая потеря союзниками Югославии вела к неминуемой утрате Греции. Потеря последней грозила теоретически возможной бомбардировкой, вряд ли захватом Крита. Это, в свою очередь, влекло утрату контроля над северо-восточной частью Средиземного моря и по принципу домино могло плавно обернуться переходом пока нейтральной, находящейся в растерянности Турции, на сторону оси, из-за чего неизбежно вытекало грядущее полное вытеснение Англии из восточного Средиземноморья, прекращение подпитки ресурсами военного контингента Восточной Африки, сдачи Египта, Суэцкого канала и черт знает чего еще. Пахло новой катастрофой, подобной скоростной потере Франции, когда пришлось изгаляться, топя в портах флот бывшего союзника. Как в детской сказочке про репку, все ухватывалось одно за другое, и нужно было поторопиться, раскручивая эту логическую карусель в обратную сторону. Черчилль настаивал, описывая будущие кошмары в случае пассивности. Вначале, как всегда, рассчитывали переложить всю работу на других, но когда окончательно стало ясно, что от Штатов в ближайшее время активности не предвидится, решили действовать сами, тем паче, что в Северной Греции окопался собственный английский экспедиционный корпус, более 60 тысяч солдат и офицеров. Как-то неудобно было снова повторять Дюнкерк. Из Александрии вышли транспорты с пополнением, а в Адриатическое и Эгейское моря в наглую вошли соединения Королевского флота. 13. Книжная витрина. Панин с интересом разглядывал книжную витрину. Авторы были представлены скупо. Все больше революционные классики да великие вожди и учителя. Обложки были солидные, без попугайной пестроты, привычной Панину по своему родному миру. Страницы и переплеты из качественной бумаги. Но брошюр тоже хватало. Все те же учителя. Но попадалась и беллетристика. Правда, с похожими друг на друга комбайнами и танками. Встречались писатели-иностранцы. Те, что писали про танки, чаще были, судя по именам, с далеких периферий. Все больше переводы с корейского, вьетнамского или банту. Панин подумал, что это явно свидетельствует о распространении революции вширь, без всяческих выводов аналитиков. А вообще выбор был слабый. Но Панин уже знал, что многое распространяется по спецраспределителям. В том числе и книги. А если дают, то и берут. Ясный день, не по читательским интересам идет распределение. По табелям о рангах. У кого больше кресла, у того библиотека шире. Здесь еще не грянула информационная революция. Книги в электронном виде – это далекое коммунистическое будущее. Об этом пишут фантасты ближнего прицела. Кстати, фантастики в магазине нет никакой, дефицит. Вот только объявление насчет подписки на полное собрание сочинений Казанцева. Нет, не свободное. Оказывается, для ветеранов войны. Принцип от каждого по способности, каждому по труду соблюден. Для всех остальных, не ветеранов войны труда, существуют общественные библиотеки с читальными залами.